Итак, наслышан на твоих подвигах. Опять победил так, что никто не придерется. А что прикажешь делать? Вы, штабные, похоже, считаете меня волшебником. С двумя линкорами против как минимум четырех. Мне кажется, или кто-то очень хочет, чтобы я совершил самоубийство. Если так пойдет дальше, скоро вообще будут посылать одного, голышом и на шлюпке. Не кипятись. Думаешь, мне не хотелось отрезать пару-тройку пустых голов, когда узнал об этом. Но ты прав, в штабах действительно привыкли считать тебя чем-то вроде кудесника. И ломать их веру нельзя, все наше положение сейчас держится на твоей репутации. Тогда хоть отслеживайте ситуацию вовремя. И, кстати, очень скоро этот небрежный жест в направлении места, где сейчас бултыхалась мобильная база вместе с ничего не подозревающим командующим, очень серьезно вляпается. Будет хороший повод его столкнуть. Я подумаю. Если ты прав. Что же, у нас есть люди более адекватные и более управляемые. Это радует. Но все же ты ведь не ради поздравлений сюда примчался, а? Нет, конечно. Скажи, ты помнишь систему Нового Амстердама? Полчаса спустя они стояли в боевой рубке линкора, вышвырнув из нее всех, включая вахтенного начальника, и изучали голографическую карту сектора. Адмирал внимательно, наморщив лоб, как всегда в момент работы мысли, гость с чуть заметной скукой, он карту давным-давно обмусолил уже вдоль и поперек, а потому не ждал для себя новых открытий. Наконец Косиваги закончил раздумья и кивнул, будто соглашаясь с выводами, которые сам же и сделал. Они могли прийти только с Урала, других вариантов не вижу. Штаб пришел к тем же выводам. Я, кстати, предупреждал о такой возможности и предлагал нанести сразу же удар по этой планете. Но меня, если ты помнишь, тогда отозвали. Я передал командование контр-адмиралу Такаши, и, в общем-то, все. Мой тебе совет, не напоминай нашим штабным гениям об этом эпизоде. Сам понимаешь, свои промахи никто признавать не любит и очень обижается, когда его тыкают носом в дерьмо. Наживешь врагов в дополнение к уже имеющимся. Оно тебе нужно. Знаю, не ребенок, огрызнулся Косиваги. К тому же у них была железная причина для отказа. Мол, я неадекватен и хочу поквитаться за брата. Если бы они знали ваши теплые и дружеские отношения, то аргумент бы не сработал. Ну да ладно, не в этом суть. Куда интереснее, каким образом уральцы сумели нанести нам 4 поражения подряд. Ну, в последний раз понятно. Там у нас и флота-то не было. Эль-Рияд. Они неплохие солдаты, но корабли у них старые. Разве что числом бы задавили. Но, полагаю, просто у уральцев нашлось в рукаве что-то, о чем не предполагают даже их боссы в конфедерации. Какая-нибудь секретная разработка из серии только для своих. Звучит нелогично. А мне кажется, наоборот, ничего удивительного. Это ж русские. При всем своем легендарном разгильдяйстве они периодически ухитрялись на ровном месте родить идею, воплотить ее в металл и получить на выходе что-то дешевое, потребляющее минимум ресурсов, но притом невероятно эффективное. Ну а после этого начиналось самое интересное. Полевые испытания свежевырезанной дубины. Проще говоря, наиболее обнаглевших соседей жестоко били по башке. Наверное, и в этот раз случилось нечто подобное. Против кого готовили свою игрушку русские, правда, неясно, они вообще соседей не любят. Всех, поголовно, даже тех, с кем формально живут в одном государстве. Так что наверняка кандидатов хватало, но под горячую руку первым угодил несчастный Такаши. Или твой брат, или мой брат, серьезно ответил Косиваги. Точнее, его эскадра. Не знаю. Как бы то ни было, угрозу надо ликвидировать, а для этого, прежде всего, собрать информацию о противнике. Я, не ты. Сейчас собирается эскадра, поведет ее вице-адмирал Сакаи. А мы посмотрим, чем нам ответит. Ты же будешь действовать, когда мы получим достаточную информацию о том, кто и с помощью чего нам противостоит. Рисковать тобой ради проведения разведки боем, я считаю, глупо. Возможно, ты и прав. Возможно. Планета Урал. Следующее утро. Что общего у депутатов и презервативов? Без них намного приятнее. Даже если презерватив драный, а депутат бывший. И потому Александров не испытывал ни малейшего удовольствия от необходимости общения с экс-депутатом Верховного Совета Аванесяном. И, честно говоря, не собирался с ним встречаться, однако Громова попросила хотя бы выслушать банкира. Просто для того, чтобы не обострять и без того не самую спокойную обстановку в среде первых людей планеты. Александров попробовал спорить, но самый быстрый способ прекратить спор с женщиной – прикинуться мертвым. Пришлось соглашаться, прилетать навстречу, а потом еще и хромать до кафе, нога разболелась страшно, а колоть обезболивающее не хотелось. Не заметишь, как привыкнешь, оно, спрашивается, надо. Откровенно говоря, кафе – не лучшее место для разговоров, но других вариантов Александров попросту не видел. Тащиться в здание Верховного Совета не хотелось, просто потому, что там найдется куча людей, желающих потрепаться о вещах, важных для них, но абсолютно неинтересных адмиралу. Приглашать банкира на свой линкор – много чести. Согласиться на приглашение и приехать в особняк самого Аванесяна. Да идет он, еще прошлый визит в памяти свеж. К себе, в перед самым отлетом к Новому Амстердаму приобретенную холостяцкую квартиру, тем более не пригласишь. Хотя бы потому, что в месте, где можно только ночевать, откровенно бедновато. Ну, не видел Александров нужды обставлять ее сверх необходимого, а понты, наши все. Дом же себе он не только не построил, даже не начинал. Хотя, пожалуй, стоило озаботиться, тем более сейчас, когда планета готова была на руках носить спасителей и защитников. Подарили бы хоть небоскреб, так, от чистого сердца, чтоб, не дай космос, не улетел, оставив планету без защиты. Пожалуй, стоило намекнуть Устинову, что хотелось бы начать обустраиваться, но пока приходилось как-то обходиться. Поэтому и выбрал кафе, причем из недорогих, неформальная обстановка успокаивающе действовала на самого адмирала. Точно в назначенный час тихо, но солидно, породисто прошелестели шины, и из остановившегося у входа автомобиля выбрался шофер, он же охранник. Из окна хорошо было видно, как он насмотрелся вокруг, потом открыл заднюю дверь и деликатно поддержал босса под локоть. Чтоб, значит, тому удобнее было. Сам Александров в такой ситуации постеснялся бы принимать помощь, хотя бы потому, что еще не старому, здоровому мужчине должно быть стыдно демонстрировать всем и каждому свою немощность. Хотя, у него, свои понты, у банкиров, наверное, свои, так что не имело смысла осуждать чужие привычки. Войдя в кафе, Аванесян, не скрывая брезгливости, осмотрелся, чем вызвал у Александрова острый приступ раздражения. Тем не менее, адмирал подавил в себе это чувство, щелчком пальцев подозвал официантку и предельно вежливо, он всегда старался быть корректен при общении с обслуживающим персоналом, попросил ее пригласить вон того висланосого господина за свой столик. Еще через минуту Аванесян уселся на обтянутый искусственной кожей потертый диванчик, всячески демонстрируя, что тот попросту недостоин чести вмещать на себе банкирскую задницу. Но, тем не менее, сел, чем вызвал в душе Александрова, никогда не считавшего себя светочем добродетели, гнусную ухмылку. «Вот так, душка-банкир, это у себя в офисе ты крут, а здесь и сейчас разговор будет идти совсем по другим правилам. Разумеется, кроме чужих неприятностей есть еще другие радости в жизни, но эти все же стоят особняком». Откинувшись на спинку диванчика, надо сказать, довольно удобную, Александров небрежно потягивал кофе. Кстати, здесь оно было неплохо заваренным и, в отличие от более дорогих заведений, подавали его не в чашечках размером с наперсток, а во внушительного вида и объема кружках. За что и любил, кстати, адмирал такие вот кафе, пускай великосветские снобы и считали подобные заведения местом для плебеев, зато здесь не требовалось корчить из себя аристократа, возиться с дюжиной вилок и платить втридорога за микроскопические порции. Циничная натура выходца из трущоб протестовала против такого подхода к трате кровью и потом заработанных денег, а солдафон в душе мерзко подхихикивал. И тем интереснее было наблюдать сейчас за банкиром, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Могли бы и поздороваться», — буркнул наконец Саванесян, явно для того, чтобы прервать затянувшуюся паузу. Александров пожал плечами. «Вы тоже». Лицо банкира тут же начало наливаться кровью. Очевидно, с ним никто и никогда так не разговаривал. Александров меланхолично отхлебнул из кружки. «Впрочем, я не в обиде, мне плевать. Так зачем вы хотели со мной встретиться? Только давайте быстрее, у меня не так много времени. И стоит оно дорого. Сколько?» Мрачно поинтересовался справившийся с гневом Аванесян. Александров вновь пригубил кофе. «У вас все равно столько нет. Так говорите, говорите. Я слушаю. Однако же вежливости вас явно не учили». «Учили. Сержант Роджерс, например. Капрал Форд опять же. Не берите в голову, я хорошо понимаю, что не нравлюсь вам. Кому-то нравлюсь, а вам почему-то нет. Можно ли нравиться всем? А нужно ли? Философский вопрос, правда. Так что вы хотите-то? Может, скажете наконец? А то вы своим взглядом у меня на мундире скоро дыру прожжете. Не то чтобы это меня пугало, но обидно ведь испортить хорошую вещь за просто так». Аванесян вновь поморщился. Уж что-что, а факт отсутствия на плечах адмирала парадного мундира он наверняка отметил. Повседневный же, похоже, резал его взыскательный глаз. Тем не менее, как ни крути, но именно он был сейчас в роли просителя. Приходилось терпеть пренебрежение к собственной персоне и лелеять мечту отомстить. Ну-ну, блажен, кто верует. Наверное, у кого другого подобный ход беседы мог вызвать нешуточное раздражение, переходящее в гнев, но Аванесян сумел задавить это чувство. Даже скрип зубов не последовал. Просто банкир, имеющий немалый опыт общения с людьми, сообразил. Его собеседник совсем не против поболтать, способен играть словами хоть до посинения и, вдобавок, получает от этого некое извращенное удовольствие. И, соответственно, чем дольше он, Аванесян, будет пытаться на данном этапе переиграть ситуацию, тем сильнее окажутся позиции адмирала. Выдержав паузу, совершенно ненужную в контексте разговора, но потребную для того, чтобы восстановить спокойствие и ясность мыслей, что под ироничным взглядом адмирала было не так-то и просто, Аванесян спросил: «Скажите, адмирал, зачем вы пытаетесь на меня давить?» «Я». Брови Александрова взлетели чуть не до коротко постриженных волос. «Помнится, я с вами один раз в жизни встречался, и больше пересекаться не жаждал. От слова вообще. Откровенно говоря, вы мне скучны и неинтересны. Тогда зачем вы загребли моих детей? Я. Брови Александрова с точностью до миллиметра повторили маневр. Загреб. Я из ваших детей, опять же, видел одного и один раз. Мальчик впечатления не произвел, и каких-либо дел с ним я не имел и не собираюсь. Ой, не пытайтесь мне сказки рассказывать, ставшие, кажется, уже маской выражение вселенской скорби на лице банкира исчезло, осталась лишь неприкрытая злость. Моих детей, всех пятерых, призвали в армию, в штурмовые подразделения, и не только ваших. Если они призывного возраста и не имеют профессий, обеспечивающих бронь, то не вижу в том ничего особенного. Вон, у Устинова внук тоже в десанте лейтенантом. Что здесь такого? Да вы, наличие у вас больших денег не избавляет вас от обязанностей, прописанных в конституции страны, в которой вы живете. А попытка нарушить закон во время боевых действий вообще чревата. Я вас в порошок сотру. Отдавайте я вас. Вы сейчас нахамили мне, угрожали, свидетелей куча, глушилку я не включал, запись ведется. Нападение на военнослужащего во всей красе. На планете военное положение, не забыли. И верховная власть здесь и сейчас, я. Арестуем вас, и на рудники, а. Так что я жду извинений. Пауза длилась минуту, слышно было, как скрипели непривычные к такого рода спорам банкирские мозги. Наконец Саванесян скривился и через силу выдавил. Простите. Прощаю, без паузы согласился адмирал. В самом деле, обижаются на равных, а сидящего перед ним человека Александров ровней не считал. Так чего вы хотите? Скажите, почему вы нас так ненавидите? Откровенно говоря, Александров смотрел на Аванесяна очень спокойно и самую малость безразлично. Мне все равно, что вы думаете. Сами наворотили, сами и расхлебывайте. А вот тут, молодой человек, наставительно произнес на удивление быстро восстановивший душевное равновесие банкир, вы ошибаетесь. Все мы в одной лодке. Боюсь, ошибаетесь вы. На тонких губах адмирала мелькнула презрительная улыбка. То, что мы в одной лодке, ничего не значит. Просто потому, что одни гребут, а другие пытаются мудро руководить. И вас среди гребцов я пока что-то не заметил. И что? И ничего. Вы пытались руководить. С финансами вы справляетесь, тут вопросов нет, но чтобы командовать военными, нужны совсем другие навыки. Если вы не можете этого понять, то я не вижу смысла в нашем сотрудничестве. А ведь не только в этом причина вашего отказа. Аванесян внимательно посмотрел на собеседника. Не только, легко согласился адмирал. И какая же еще? Хотите знать? Александров не видел нужды скрывать. Извольте. Вы знаете, кем был мой отец? Нет. Правильно, зачем вам это знать? Он был военным летчиком, испытывал новую технику. Специализировался на атмосферных машинах. Героическая профессия, без выражения прокомментировал Аванесян. Рад, что вы это понимаете. Мне было 12 лет, когда во время полета отказали оба двигателя. Пилот погиб. Соболезную. А погиб он потому, что до последнего уводил машину от городских кварталов. Не знаю, какой уж идиот составлял полетное задание, но трасса проходила как раз над столицей. Мой отец сумел уронить истребитель за городом, в лес, но сам катапультироваться уже не успел. И, какое это имеет отношение к нашему разговору? Наберитесь терпения, мой друг. Последние слова адмирала прозвучали издевательски. Я же терпел, когда нас с матерью выселили из дома, поскольку нам нечем было оплачивать кредит, описали все имущество. Знаете, это неприятно. А должны мы были, как оказалось, банку, который возглавлял ваш папаша, чтоб ему в аду сковороду антипригорную выдали. Как думаете, буду я иметь дело с вами, или как? Я-то здесь при чем? Вы? Адмирал откинулся на спинку стула, задумчиво посмотрел на Аванесяна сквозь бокал с пивом, отхлебнул и поморщился. После кофе вкус пенного напитка показался отвратительным. Лично вы, ни при чем. Но ваш отец умер, и вы унаследовали не только его состояние, но и долги. В том числе и такие. Долги надо платить, я хорошо помню, что сказали матери тогда в банке вашего отца. Что же, я заплатил. Теперь ваша очередь. А вы мстительны? Нет, просто рационален. Если ваши дети не годны ни на что более, чем закрыть собой амбразуру дота, я отдам приказ так и сделать, чтобы сберечь лучших солдат. Говорю, конечно, образно, однако суть, надеюсь, вы поняли. Если же они будут хорошими солдатами, то и судьба их вполне может сложиться иначе. А все, адмирал припечатал ладонью по столу, допил кофе. Я не вижу смысла в продолжении разговора. Считайте себя предупрежденным. В конце концов, вы у нас пока тоже не пенсионер. Когда он вышел на улицу, то вдохнул прохладный, насыщенный запахами города воздух с непередаваемым удовольствием. Необходимость общения с личностями вроде этой раздражала его несказанно. Ну и хрен с ним. Сегодня имелось еще куча дел, а до отлета оставалось совсем немного времени. Планета Урал. Тот же день. Вечер. Это место некоторые горожане частенько использовали для пикников. Не в это время года, правда, сейчас уже вступала в свои права осень, и, хотя о холоде речи пока не шло, периодически начинавший сыпать мелкий противный дождь мог испортить все мероприятия. Однако сегодня, если верить синоптикам, погода ожидалась неплохая, и Александров, назначая место встречи, особенно не колебался. В конце концов, когда еще удастся вот так посидеть, подышать воздухом, вспомнить беззаботное детство, еще то, когда жив был отец, а сейчас вроде как бы и повод есть. Только-только начавшийся закат изумрудной зеленью раскрасил высокие, едва видимые днем облака. Красота! Река несла свои воды спокойно, мощно. Так же она текла, когда на этой планете не было даже намека на человека, и будет течь после того, как последний землянин исчезнет с ее лица. Если, конечно, люди в очередном приступе гордыни и глупости не разнесут в клочья сам Урал, а с них станется, чего уж там. С другой стороны подступал лес, очень похожий, если верить знающим людям, на земной. Даже с дикими зверями, к счастью, умными и быстро уяснившими, что с человеком связываться не стоит. Сам адмирал о сходстве всерьез судить не мог, поскольку земные леса видел разве что в земных же парках, на прародине человечества он бывал не раз, но всегда по делу и всегда ненадолго. Да и не интересовался он ее природой, откровенно говоря, так как сродства с землей не чувствовал. Слишком много поколений сменилось, и с каждым годом связь между разными ветвями человеческой расы становилась все тоньше и тоньше. Когда-нибудь она прервется совсем, или появится что-то новое, объединяющее людей в единое целое. Только вот что это будет, Александров не знал и гадать не собирался. Как ни странно, изрядно потрепанный жизнью бот не смотрелся на фоне почти девственной природы чем-то чужеродным. Может, потому, что с погашенными огнями походил на кусок скалы, обросший мхом, планетарный камуфляж вписывал его в природу достаточно органично. Даже отблески костра на броне не играли. Со стороны дороги раздался негромкий рокот мотора. Ну, вот и гостья. Главное, чтоб не проехала мимо. Он, конечно, сбросил ей на терминал карту, но все же она здесь не бывала, а съезд с магистрали неприметный, особенно вечером. И, кстати, ни на одной официальной карте не обозначенный. Однако дама, очевидно, догадалась внести маршрут в память бортового компьютера, поскольку слышно было, как машина замедляется, а потом, тяжело взрыкивая мотором, сползает с ровного полотна трассы на убитую грунтовку. Спустя какую-то секунду донесся скрежет металла о камни, съехала, значит, и теперь цепляет днищем о разбросанный тут и там гравийный мусор. Главное, чтоб машину не убило, хотя, с другой стороны, будет ей урок, в два счета могла воспользоваться служебным положением и взять бот. Прилетела бы по воздуху, и все дела, но ведь не взяла, то ли выпендриться захотела, то ли просто в голову не пришло. Стало быть, пускай сама и отдувается. Когда машина гостьи появилась в поля зрения, адмирал воздал должное смелости ее хозяйке. Чтобы лезть на спортивном каре, задача которого лететь, прижимаясь к дорожному полотну, в эту грязь, нужны и впрямь незаурядные качества. Такие, например, как храбрость или глупость. Но ведь доехала. Правда, в конце пути едва не въехала в бот, но отреагировала на возникшую в свете фар громаду вовремя. Скрипнули тормоза, а секундой позже мотор замолчал, и громко хлопнула дверца, явив миру хозяйку машины. «Я вас приветствую, Ирина Сергеевна». Александров уверенными движениями перевернул шашлыки над раскаленными до красна углями в мангале и махнул ей рукой. «Идите сюда, не бойтесь, я детей не ем. Я же говорила, что можно называть меня просто Ириной. Можно, но я не уверен, что нужно. Давайте, давайте, спускайтесь, только шпильки не переломайте. Насчет спускаться, это, конечно, громко сказано, тут склона-то было метров пять, вряд ли больше. Впрочем, дама оказалась предусмотрительна, никаких вечерних платьев, обычный спортивный костюм и спортивная же обувь. И, как с удивлением отметил Александров, к образу синего чулка это ее не вернуло, хотя, конечно, гордо вальяжный вид светской дамы исчез, будто его и не было никогда. «Шашлыки!» Ее голос звучал удивленно. «Ну да, а вы что хотели? Ресторанов здесь нет. Просто я как-то не ожидала. А зря. Но не волнуйтесь. Я просто решил совместить приятное с полезным. Здесь нас никто не прослушает и не отследит, аппаратура бота гасит всю лишнюю электронику. Вдобавок, если помните, место встречи назвал в последний момент. Так, на всякий случай. Да и нашпиговать лес камерами слежения, это, знаете ли, не так просто. Ну а раз мы все равно на природе, то почему бы и не получить от этого факта малую толику удовольствия? Я, кстати, уже вечность толком не отдыхал. Понятно, Николаева присела на корточки, не возле мангала, а чуть дальше, у костра. Поворошила толстым суком поленья, отчего взлетевшие языки пламени отразились в ее глазах кровавыми отблесками. Смешно. Самый могущественный человек на планете прячется от чужих глаз и ушей. «Не я прячусь», — вздохнул Александров. «Я прячу вас и других людей, тех, кого ценю и уважаю. Не хочу, чтобы на вас был компромат и через кого-нибудь на меня пытались давить. Мне-то плевать, а вот у вас будет куча проблем. Оно надо». «Не надо», — согласно кивнула девушка. «Вот-вот. Кстати, я забыл спросить, вы не вегетарианка?» «Нет, с чего бы?» «Тогда держите», — Александров протянул ей шампур с пышущими жаром и истекающими ароматным соком кусками мяса. «Хлеб, соль и прочая атрибутика справа». «Спасибо», — жеманиться Николаева не стала. «Я, Честно говоря, не ела, а пока ехала вообще проголодалась. Ну, так ешьте, великодушно разрешил Александров, сдергивая кусок со своего шампура острием ножа и тут же переправляя его в рот. Эффектнее было бы снять прямо зубами, но адмирал всерьез опасался обжечься. И, кстати, о чем вы хотели поговорить? Вкусно-то как? Только я хочу сразу вас попросить. Не надо издеваться, стишки дурацкие читать да говорить косноязычно. Считаете меня дурой, так и скажите. ГМ. Это вы про что? Про то, как вы тогда, в бункере. А откуда вы, Ирина, простите, об этом знаете? Вас там не было, да и совещание секретное. Танька рассказала. Танька, это у нас кто? Ну, Танька, Коломиец. Александрову потребовалась почти минута, прежде чем он смог дать ответ. Вы простите, но я даже не помнил, как ее зовут. Вот как. А вы ей понравились. Не сразу, правда, а позже, когда психовать перестала. Она сказала про вас, Николаева чуть закатила глаза, вспоминая, и процитировала. Единственный настоящий мужик среди этих баранов. Так что, девушка хихикнула, можете гордиться. Пока не вижу, чем. И, раз уж такая пьянка, прежде чем продолжим, ответьте на два вопроса. Вы попросили меня о встрече, чтоб сказать этот бред. И откуда вы ее вообще знаете? Насколько я помню, вы, мягко говоря, из разных слоев общества. Даже сейчас. Объясняю по пунктам. Николаева спрятала обиду за сухим, деловым тоном. Я попросила вас со встречи не из-за этого. А знаю я ее потому, что мы вместе ходили на Нигерию. И, кстати, победили. Впервые слышу. Подробности. Следующие полчаса он слушал весьма эмоциональный рассказ о рейде трех лихих девиц на Великую Нигерию, прерываемый только чавканьем. Впрочем, и сам он ел ничуть не культурнее. Рассказ, кстати, вышел вполне интересным и познавательным. Сама того не зная, девчонка выдала ему кучу информации об офицерах, которых он продвигал. Как и предполагалось, без серьезного начальственного пригляда вылезло многое из того, что в обычных обстоятельствах не проявилось бы никогда. И теперь Александров составил вполне четкую картину того, кого из них следует продвигать дальше, а кого и затормозить пока что, ибо не доросли. Итак, резюмировал он, Василий Петрович решил не упускать момента и сделать своей племяннице хорошую практику и немного пиара. Глупо. Почему? Потому что он полагает ей роль администратора с опытом участницы боевых действий. Администратор она, может, и толковый, но излишне молодой, опыта нет. Ее, конечно, натаскивали всерьез, но она просто не потянет, когда ей на плечи свалится целая планета. Наломает дров. Надо было в помощь кого поопытнее. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Но свою, надо отметить, изящную шею она свернуть может запросто. Опыт же участия в боевых действиях в стиле посидела и посмотрела только испортит ситуацию. С точки зрения политика это, может, и неплохо, но как практик скажу, хрень получится. Вы, так считаете? Я такое уже видел, просто ответил адмирал. Встал, отошел к реке. Долго плескался, умываясь, потом вернулся, протянул девушке мыло. «Умойтесь тоже, а то вся перемазалась». Ирина вернулась от реки довольно быстро, зябко поводя плечами, и сразу наткнулась на ироничный взгляд адмирала. Несколько секунд терпела, потом спросила, «И чего вы на меня так смотрите?» «Да просто лишний раз убедился». Мужчины и женщины антагонисты настолько, что даже одинаковые действия приводят к противоположному результату. Шутите? Ну почему же? Например, Если мужчина умоется, он выглядит лучше. А у вас тушь потекла. Николаева схватилась за лицо и лишь пару секунд спустя поняла, что над ней просто смеются. Она же вообще не красилась. Фыркнув, она обиженно прошептала. Я же просила не смеяться. Просили. Но да я вам не сказал. Ладно, ладно, не буду больше. Он поднял открытые ладони, демонстрируя чистоту намерений. Ладно, забыли. Так, может, теперь вы мне объясните, зачем просили о встрече и оторвали меня от важных, можно сказать, государственных дел. Я хотела спросить, зачем вам все это нужно? Зачем вы со мной играете, как с куклой? С куклой? Да нет, все проще. Вы, конечно, задали всеобъемлющий такой вопрос, размытый, но я вас, кажется, понял. Вы не понимаете, зачем я вас протолкнул в эту экспедицию, сделал известный, а потом оставил неудел. И сейчас вы бултыхаетесь без дела, не знаете, чем заняться, ждете указаний, не получаете их и не знаете, куда себя приткнуть. Так, Николаева кивнула. Ну что же, пойдемте. Он подал ей руку, помогая подняться с обрубка бревна, на котором девушка сидела. Просто вежливость, ничего более, в таком возрасте ей вставать должно быть намного проще, чем старому, потрепанному жизнью адмиралу. А потом быстро зашагал вверх по склону, увязая сапогами в песке и слыша, как Николаева с трудом поспевает следом. Идти было недолго, всего-то подняться, пройти метров 300 и оказаться на склоне небольшого холма. Днем вообще бы не заметили, но сейчас, в уже изрядно сгустившихся сумерках, ощущения были совсем иными, и если Александрову, облазившему эти места еще в детстве, все было хорошо знакомо и совершенно не напрягало, то девушка к концу пути откровенно прижималась к нему. Правда, стараясь делать это так, чтобы он не заметил, однако когда тебе буквально дышат в спину, не обратить внимания на близость человека сложно. Несмотря на сумрак, видно было неплохо. Так даже лучше, подумал Александров, оценив некую инфернальность зрелища. Такой вот постапокалиптический пейзаж, созданный, по сути, одним единственным объектом. Генералы всегда любили поиграть в солдатиков. Давным-давно, еще в эпоху независимости Урала, его небольшая армия, по сути, только играми и занималась. Воевать-то, на самом деле, было ни с кем. Тем не менее, были солдаты, была техника, и все это хозяйство периодически срывалось с места, производя марш-броски по пересеченной местности, радуя командование бравым видом и боевой подготовкой. Правда, не всегда. Особенно когда вместо того, чтобы хоть немного подумать, лезли куда не следует. Когда-то здесь было топкое болото, в котором увяз по самую башню танк. Его так и не смогли вытащить, бросили. Но сейчас прошло уже очень много времени, и болото высохло, а боевая машина осталась. Их строили на века, и даже кислая среда не причинила особого вреда бронированному монстру. 200 тонн отличной стали так и остались торчать памятником самому себе. Когда-то в детстве мальчик по имени Володя вместе со сверстниками залезал внутрь, со страхом и жгучим интересом ожидая увидеть такое, ну, скелеты танкистов, например. Увидел, правда, только ржавчину. И с тех пор так ничего и не изменилось, глыба металла как и прежде стояла, мертвая и никому не нужная, и вызывающе торчал из башни ствол орудия. Правда, среди клочьев опускающегося тумана выглядела картинка жутковато. Что это? Александров объяснил, спокойно, не оборачиваясь. Зачем вы меня сюда привели? Чтобы показать наше прошлое. Но, девочка моя, Вот смотрите, старая, никому не нужная жестянка все еще способна вызвать страх. А когда присмотритесь и привыкнете, грусть, жалость, ностальгию, у вас вызвало, к примеру, а ведь вы не спасовали в рубке боевого корабля. Так и я, старая, никому, по большому счету, ненужная развалина. Кому-то я внушаю уважение, кому-то страх, а у кого-то, наверное, вызываю жалость. Неважно. Главное, я, прошлое. Ну, не такое уж и прошлое. И не такая уж развалина, судя по тону, девчонка справилась с эмоциями и уже не нервничала так, как раньше. Вы, мне кажется, вполне интересный мужчина. Неважно, что вам кажется, главное, как воспринимает большинство. Мне 45. Для мужчины не возраст, конечно, однако многие смотрят, как на реликта. Особенно молодые, у которых максимализм из ушей прет. Но ведь именно за ними будущее, вот что паршиво. Что они думают? Мол, человек развивается только до 30, дальше накапливает только знания, но не мозги. Этот бред ученые свистели им в уши веками, и сменить пластинку крайне сложно. И вот потому, Ирина Сергеевна, вы мне и потребовались. Вы, будущее, во всяком случае, в глазах обывателей. Именно символ будущего, которому поверит, и за которым пойдут, когда мамонты вроде меня сойдут со сцены. Да, у вас получилось неплохо повести в бой эскадру. Замечательно. Но даже не получись, вы все равно подходили на роль такого символа. Поэтому я и создал вам имидж. А я не хочу, вдруг резко оборвала его Николаева. Не хочу быть красивой куклой. А кем хотите? Прищурился Александров. Не знаю. Кем угодно, но собой. Лучше быть, чем казаться, так, да, а не боишься. Мы живем в эпоху перемен. Применительно к Уралу, сейчас мы не страна, у которой есть армия. Мы сейчас армия, у которой есть страна. И в глазах правительства конфедерации все мы в два счета можем оказаться преступниками. Не боюсь, дерзко мотнула головой упрямая девчонка. «Ничего я не боюсь». «Хорошо», — вздохнул адмирал. «Почему-то я полагал, что мы придем к этому разговору. Правда, не думал, что так быстро. Ладно, Ирина, пойдемте. Как говорили в старой книге, начинается отделка щенка под капитана. Орбита планеты Урал. 6 дней спустя. Бегом. Шевелись, тараканы беременные». Грозный рык капитана третьего ранга Вассермана катился по коридорам и отсекам корабля подобно реву водопада, приводя сердца членов экипажа в состояние священного трепета. То есть, по сути, делая как раз то, чего и добивался Вассерман. «Солдат должен бояться своего сержанта больше, чем врага», — говорил когда-то Фридрих Великий. И командир штурмового дредноута Петр Великий был с ним абсолютно согласен. Сегодня был знаменательный день, первый выход корабля на ходовые испытания. Полностью готовый, что называется, с иголочки, загруженный боезапасом, топливом и вообще всем, что положено согласно регламенту, корабль отвалил от причала и поплыл рядом с верфью, поражая всех, кто его видел, совершенством обводов и габаритами. Вообще, это было против правил, звездолет должен уходить на испытание загруженным согласно проектной массе, но при этом не нести на борту ничего, что может представлять опасность. Мало ли, как повернется дело, а вдруг рванет. Однако Вассерман не без основания полагал, что из-за жестких сроков, поставленных ему адмиралом Александровым, времени перегружать все туда-сюда у него попросту не будет и потому предпочел небольшой риск большому простою. Сейчас корабль отходил от причала согласно старинному к бою и походу готов, и никто на это, в общем-то, не возражал. осваивая новый, только что построенный дредноут, Вассерман беспардонно ограбил Суворова, резонно предположив, что застрявшему в доке на неопределенный срок линкору экипаж, по большому счету, особенно и не нужен. Зато привлечение сразу большого количества грамотных, опытных, а главное, сработавшихся специалистов позволило ему практически с нуля и в кратчайшие сроки организовать ядро будущего экипажа. Плюс к тому, этим людям он мог доверять, а новички со своим, без сомнения, особо ценным мнением, растворились среди них, как сахар в кипятке, и лишний раз не вякали. Словом, худо-бедно, но кажущуюся невыполнимой задачу быстро сформировать экипаж и за неделю с нуля подготовить только что построенный звездолет к походу Вассерман сумел выполнить. Сейчас требовалось решить задачу не менее сложную – научить свой новый корабль летать. Со стороны это, должно быть, выглядело крайне внушительно. Гигант, более чем в полтора раза превосходящий габаритами линкоры фельдмаршальской серии, на фоне прочей мелочи и вовсе смотрелся китом, случайно заплывшим в стаю дельфинов. Какой-нибудь корвет запросто мог спрятаться в дюзе его маршевого двигателя. И, когда эти дюзы выйдут на режим, там же и сгореть. Впрочем, для того, чтобы запустить основные двигатели, способные легко разогнать корабль до субсветовых скоростей и вытолкнуть в гиперпространство, требовалось отойти подальше. В противном случае, выхлопом можно было серьезно повредить верфь, а она еще пригодится. Короткие толчки маневровых двигателей заставили броненосную громаду отойти на безопасное расстояние. Несложный, в общем-то, маневр на незнакомом пока корабле занял почти час и заставил всех, и пилотов, и новоиспеченного командира, взмокнуть от напряжения. Проще было бы сделать его при помощи буксиров, однако у военных это было не принято. В бою тоже буксиров ждать будете. Именно так сказал некогда легендарный адмирал Уиллис, и с тех пор буксирами пользовались лишь в крайнем случае. Количество нервных клеток, пережженных исполнителями, в расчет не принималось. Но вот, наконец, удаление от верфи и разворот были завершены. Пару минут ничего не происходило, а затем огромные конусы дюз начали светиться. Вначале едва-едва, тусклым красным светом, потом желтым, сделавшим их похожими на лампочки, только очень большие. Затем свет стал ярче, насыщеннее, тонкими и бледными столбами вытянулся за кормой. Иллюминация, видимая, наверное, даже с планеты, набирала обороты. Спектр огня сменился на белый, с легким зеленоватым оттенком, затем плавно скатился к бледно-синему, вновь обрел насыщенность и, наконец, заполыхал призрачным фиолетовым прожектором. К тому моменту звездолет разогнался уже до 1/10 световой и продолжал ускорять свой бег.